Жюли подняла голову от бумаг и посмотрела на часы. В 6 часов вечера люди заканчивают работу, покидают рабочие места, принимают душ в раздевалке, переодеваются, вешают рабочую форму в стенной шкаф и уходят по домам. Она слышит, как они переговариваются, обсуждают идею пойти пропустить стаканчик, шутят по поводу вечерней лотереи или футбольного матча. Остается только Жером, который принимает машины с грузом. Он заканчивает прием покупок и продаж за день, заполняет ведомость, относит ее Жюли. Он знает, что она ждет его. Она должна оценить результат. Так она делает несколько раз в день. Она услышала шаги на лестнице, ведущей в ее кабинет, тяжелые шаги мужчины на узкой лестнице. Крутая лестница, тяжело по ней идти. Приходится останавливаться, переводить дыхание, даже тем, кто уже привык. Это, скорее всего, Жером. Он медлительный человек, молчун. Он подает ей накладные стопкой, пока она записывает, указывает время каждой покупки и продажи, а потом умолкает. Им ни к чему разговаривать, они понимают друг друга с полуслова. Они одна семья, семья металлистов, которых презирали, пока цены на металл не взлетели выше крыши. Сейчас их даже не сравнивают со старьевщиками. Доходное дело стало. Жером это знает. Он благодарен Жюли, что она так здорово ведет дела. Горд, что работает на нее. Раньше он работал крановщиком. Хорошим был крановщиком, умелым и точным, а потом выиграл в лотерею. Это было в 1998. 8 миллионов франков. Он всех пригласил в ресторан «Мадлен» к месье Готье. Шикарный ресторан в Сансе, записанный в красный гид «Мишлен», удостоившийся там одной звездочки. Они привели в порядок ногти, сходили к парикмахеру, надели пиджаки, галстуки, белые рубашки. В таком виде они едва узнали друг друга и переглядывались в изумлении. Боялись повысить голос, сказать что-то не то. Заказали аперитив, оливки, маслины, чипсы с креветками и маленькие коктейльные сосиски. Он сообщил им, что уходит с работы, но не потому, что не любит их, все дело в Жанин. Она хочет погреться на солнышке, ну и надо воспользоваться случаем. В глазах его промелькнуло что-то вроде сожаления, когда он это говорил. Тащился под пальмой, едва волоча ноги, вернулся он 3 месяца спустя. Холостяком, раздавленным жизнью человеком, к тому же почти лысым. Горе сожрало его волосы. Жанин замутила с каким-то горе-матросом в Сан-Хосе, столице Коста-Рики, и сняла все деньги с их общего счета. Он ни за что не хотел подавать жалобу, он словно даже облегчение какое-то испытал, когда все эти деньги у него исчезли. Ну и, естественно, он вновь постучался в двери конторы Куртуа. Жюли не задала ему ни одного вопроса, взяла его на работу, на прием товара. Куча ответственности, серьезная должность. Она встала, чтобы зажечь светильник. Надвигалась темнота. Она подошла к застекленной стене, услышала обрывки разговоров из раздевалки. Она знала их всех как облупленных, знала их жены, детей, их семейную ситуацию. Некоторые учились с ней в школе, других взял на работу ее отец. Все звали ее хозяйкой. Отец настоял, чтобы она в жизни пробивалась, как он, начиная с нуля. Она училась резать металл, водить фуру, управлять подъемным краном, сортировать металл в больших черных защитных перчатках, тяжелых, как медвежьи лапы. Она носила рабочий комбинезон, работала в холод и дождь, помогала при погрузке, научилась разоблачать хитрое жульничество клиентов, читать задуманное на их лицах, предотвращать все их замыслы одной улыбкой. Не коварной улыбкой женщины-вамп, но мирной улыбкой умной девочки, которая в теме, которая разбирается в курсе металлов и особенностях рынка. Самые изощренные пройдохи теряли почву под ногами, когда она так улыбалась. «Смешно даже», — подумала она, глядя из окна на фонари вдоль шоссе, дробящиеся в воздухе желтыми огоньками. «Я всю свою нежность и женственность вкладываю в работу, а для личной жизни ничего не остается». Она печально усмехнулась. «Может, потому у меня и нет никакой личной жизни? Ума не приложу, как себя вести, когда рядом мужчина. Я умею копошиться в кучах железяк, находить вещи, имеющие подлинную ценность, но не могу также оценить душу мужчины, прочесть в его сердце. Они для меня темный лес». Да, она любит свою работу. Приходит утром, самое первое, оглядывает площадку, оценивает кучу металла, которые надо рассортировать, контейнеры, которые нужно отправить за границу, вагонетки, содержимое которых нужно отправлять в дробилку. Касается холодного металла так, как гладит кожу любовника, поднимает с земли большую блестящую гайку, полирует ее рукавом свитера, кладет ее в карман. Ей нравится ощущение груза, который бьется об ее ляжку, Правда, иногда к концу дня на этом месте оказывается синяк. В 7:45 она готовит кофе с венской выпечкой для рабочих. Она хозяйка. Эта любовь к металлу передалась ей от отца. Она росла, наблюдая, как он работает. Он тоже ходил в рабочем комбинезоне. Мать хотела, чтобы Жюли пошла учиться. «Я хочу, чтобы моя дочь была чистой. Не хватало еще и ей пойти в старьевщицу». Но стоило матери зазеваться, и отец брал Жюли с собой на работу. Он сажал ее на колени, когда управлял большим синим подъемным краном и учил поднимать и опускать рычаги. В 14 лет она уже поднимала разбитые машины длинной металлической рукой и с оглушительным шумом роняла в дробилку. Она, раскрасневшись от восторга, радостно хохотала и кричала: «Папа, я еще хочу, можно еще?» Отец умилялся и прижимал ее к себе. «Ох, папа». Жюли порой задавала себе вопрос, что если он решил заниматься заграничными продажами, потому что больше не мог выносить жизни в Сен-Шалане. Она не знала точно, что же все-таки произошло. Иногда, когда слышалась та или иная фраза, мать поджимала губы, а отец опускал голову. Как-то вечером они поссорились. Слова летали в воздухе и жалили, как осы. «Ты думаешь, я не знаю, Эдмон? Да тут все это знают. А я-то при этом как выгляжу, а?» Мать плюхнула на супружескую кровать чемодан, а отец пытался ее удержать. «Не уходи, пожалуйста, не уходи, подумай о Жюли». Жюли, которая подслушивала под дверью, не знала, что и подумать. Дверь в кабинет резко распахнулась. Жюли вздрогнула, как будто она перенеслась туда в момент ссоры родителей. На пороге стоял мужчина. Красивый, высокий, стройный, с гордой осанкой, загорелым лицом, пронзительным взглядом, делящим надвое горизонт, широкоплечий и длинноногий. Он гордо с легкостью нес груз своих 60 лет, его широкая грудь, мускулистые руки, подтянутый живот сделали бы честь юноши. Мужчина с импозантной сединой на висках, уверенный в себе и в своей роли в этом мире. Мужчина, сбивающий вас с ног взглядом, точно хуком справа и вибрирующий от ярости, как струна. Жуткий тип, не могла удержаться от мысли Жюли, из тех, которые, положив руку на сердце, клянутся, что никогда не смогли бы совершить ни одной гнусности, не успев даже смыть с жестоких рук кровь и следы преступления. «Что это за история с котлами? Почему ты отказалась платить? Опять эта сучка Стелла воду мутит?» «Здравствуй, Рэй». «Привет, так что?» «Да ты успокойся. Я задал тебе вопрос». «Это все фермер. Он нарушил договоренность, которая у нас существовала предварительно. Стелла тут вообще ни при чем». «Тюрке мне все рассказал. Она спустила на него собак, они могли его загрызть». «Не преувеличивай. Тюрке тоже не ангел, знаешь ли. Она защищалась, он ее спровоцировал». «То есть ты там была и все видела своими глазами?» «А ты сам там был? Твой дружок, как видишь, жив. И, кстати, ты не мог бы мне сказать, что он там вообще делал?» «Мы имеем право на нашу долю». «Почему это? Объясни, пожалуйста». «Потому что». «Потому что вы запугали фермера? Потому что вы угрожали ему, как вы обычно делаете со всеми?» «Имеем право. Вот и все». «Вклад в фонд «Друзья пожарных»? Так что ли? Кажется, ты мне голову морочишь». «По сути, это наше право на долю». «Типа право первой ночи?» «Хватит издеваться». «Повторяю тебе, Стелла следовала моим инструкциям и защищала мои интересы. Если у тебя к кому-то и могут быть претензии, так это ко мне. А я делаю свою работу и не желаю иметь дело с твоим слабаком-дружком. Ты уж должен был это понять за долгие годы». «Постерегись, Жюли, доиграешься». «А теперь иди спокойненько своей дорогой, а если встретишь Жерома, скажи ему, чтобы он ко мне поднялся». Жюли знала, что Рэй уйдет и не станет затевать скандал. Он боялся ее отца. «Эдмон Куртуа против Рэя Валенти» — так выглядела бы афиша боя, состоявшегося некогда между бывшими друзьями. Рэй Валенти упал лицом в грязь. Она не знала, из-за чего вышла драка. Отец ей никогда об этом не рассказывал. Но она знала, что пока жив отец, Рэй Валентин ничего не сможет ей сделать. Он пришел сегодня, чтобы отыграть свою роль. Старый петух пыжится, распушает перья и кукарекает, пока есть силы. Чтобы пошуметь, чтобы было о чем рассказать ребятам вечером за кружкой пива, двумя, тремя кружками пива у Жерара. Скажи своей подружке, что это ей просто так не сойдет с рук, она свое получит». Жюли глазами указала ему на выход. Он буркнул что-то невразумительное, махнул в воздухе кулаком, открыл дверь и убрался восвоясь. Жюли слышала, как он топчется на лестнице. Он словно хотел раздавить ногой каждую ступеньку. Он ничего не может с ней сделать. Так зачем приходил и скандалил? Чтобы сохранить лицо? Все точно узнается в Сен-Шалане, и это будет удар по его престижу. Лишь бы он не встретил Стеллу. Под крышей огромного ангара Стелла закончила, наконец, разгружать остовы автомобилей и медные чаны. Отличный материал от Дельриена. Большие пузатые котлы из гладкой меди, сияющие, луженые или кованые, с латунными или железными ручками, широкие кастрюли, высокие кастрюли, огромные чаны и крышки, целая батарея посудин, которые когда-то, должно быть, сияли на полках шоколадной фабрики Ренье. Высокомерный блеск начищенной меди поблек. Все вещи были грязными, почерневшими. Сюзан вот начищала медные кастрюли смесью муки, крупной соли и уксуса, чистила их так, что стирала руки и возвращала им первозданный блеск. Бубу и Хусин решили помочь Стелле. Они осматривали вырученные вещи и шептали: «Что, правда 40 на 60? Ты правда так сделала?» «Ну, у нас слов нет, Стелла, ты крута!» Они смотрели на нее, вытирая пот со лба. Потом Морис закрыл тяжелую дверь ангара, протянул тяжелую цепь, закрыл на 3 замка, включил сигнализацию. Стелла кивнула Тому, чтобы он пошел с ней в раздевалку, ей нужно было помыть руки. Она не успела заметить внедорожник Рея, поворачивающий за угол. Она сняла в раздевалке свою каску, подошла к зеркалу причесаться и аж подпрыгнула. В лице не кровинки, белая как мел. Она похлопала по щекам, потерла их, пощипала. Нельзя показывать Тому, что ей страшно. Угроза особенно страшна, когда она остается неопределенной и смутной. Не знаешь, чего ожидать, какая беда на тебя обрушится. Но то, что он постарается взять ее за горло, это факт. Она поймала в зеркале взгляд Тома, слабо улыбнулась ему. Знает он или нет? Вернувшись с работы, она заново описала Жюли всю сцену с фермером. «Ты обязательно должна зафиксировать сделку в приходно-расходной книге. Они способны обвинить себя в спекуляции». «Скоро уже не смогут. Скоро не будет возможности расплачиваться наличными из рук в руки». «Да, но пока будь осторожна. Они наверняка захотят отомстить. Сейчас, небось, клянут нас, на чем свет стоит у Жерара, распаляют себя. Эти парни не видят дальше своей кружки пива». Женщины переглянулись и улыбнулись. Жюли потянулась, сидя в кресле. Надпись «Я девочка-конфетка» надулась на ее груди. Стелла положила руки на плечи Тома. «Ну ладно, мы поехали. Уроки надо делать и печку топить. Давай, до завтра». Жюли помахала ей рукой и вновь погрузилась в изучение тетради со счетами. Снегопад закончился, в кухне было тепло. Сюзон затопила печь, оставила на плите укропный суп и кастрюлю с рисом в томатном соусе. Том приподнял крышку, прикрыл глаза и с наслаждением вдохнул аромат свежих помидоров и базилик. «А тебе все еще страшно, Стелла?» «Кто тебе сказал, что мне было страшно?» «Ты весь день чего-то боялась». Бесполезно было задавать ему вопрос о том, как же он догадался. Сжал губами гармошку и услышал страх. У его мамы меняется походка, когда она чувствует опасность. Она перестает порхать в воздухе, как будто танцует на ходу. Что-то словно замыкается в ней. Она идет неуверенно, не твердо. Сразу начинает казаться хрупкой и уязвимой. Словно вся съеживается в комок, который боится, что его начнут пинать ногами. Стелла вздохнула. Как бы ей хотелось уберечь его от всего этого, чтобы он не знал, как может лихорадить от чувства опасности. Она знала, что сперва страх должна испытать она. Опасность всегда настигает бойцов первого эшелона, таков старинный обычай. Она поставила на стол 2 пиалы, 2 тарелки, нарезала ломтями хлеб, достала графин с водой, налила суп. «А я вот не боюсь», — заявил Том. «Зря ты мне не доверяешь. А надо бы?» Она улыбнулась. «Ты, конечно, прав, дорогой мой. Потому что, когда я чувствую страх, я беру огромный молоток и разбиваю свой страх молотком, клянусь тебе, и приговариваю при этом, мне не страшно. Мне не страшно, представляя, как он разлетается под моими ударами». «И что получается?» «Отлично получается». «Это Адриан тебя научил?» «Да». «Еще он сказал мне, чтобы я за тобой присматривал». «А мне он велел присматривать за тем, чтобы ты как следует делал уроки. Давай, доедай уже, и за дело». Страх дождался ночи и напал в темноте. Она услышала в трубке голос Амины. Амина сегодня дежурила в скоропомощном отделении городской больницы в Сансе. Звонок раздался в 3 часа. «Стелла, я слушаю». «Это я, Амина». И Стелла сразу поняла, что голосом Амины говорит беда. Съежилась от ее предчувствия под теплым одеялом, волны ужаса бушевали в ней, переворачивая все нутро. «Стелла, тебе надо приехать, это срочно». Она едва удержала телефонную трубку. Боль пронзила все ее существо. Она пыталась стряхнуть наваждение, но ужас раздавил ее, перекрыл дыхание, не получалось вдохнуть ни носом, ни ртом, словно все наполнилось кровью. «Тут твоя мать, она в очень тяжелом состоянии. Даже не знаю, как ей хватило сил, чтобы... Я уже еду, я еду. Я положила ее в отделение доктора Дюре, он один может уберечь ее. Ох...» Только и могла прошептать Стелла. «Стелла, ты меня слышишь?» Она не осмелилась задать вопрос. Все время один и тот же вопрос, который вечно крутился у нее в голове в детстве, когда она слышала, что в комнате родителей все стихло. В каком она состоянии? Что с ней? Амина словно услышала ее мольбу. «Ей действительно очень плохо. Ее ввели в состояние искусственной комы, чтобы можно было лечить. Приезжай скорее». «Да, я выхожу». Амина немного замялась, а потом сказала: «И вот что, Стелла. В кармане ее платья нашли листок бумаги». Стелла нахмурилась, к горлу подступили слезы. «Она смогла что-то написать?» «Я не уверена, что это она. Почерк мужской, грубый». «И что там было написано?» 100% тюрке». «А ты знаешь, откуда пошло выражение «это совсем другой калинкор»?» Они шатались по охристо-красным улицам Сиены, улицам, которые то поднимаются резко в гору, то спускаются, выжимают из спутника все соки, отдаются в боку, сближают любящих, ссорят раздражительных. Филипп слушал Жозефину, обнимая ее за плечи и поигрывая ремешком ее сумки, и одновременно читал девиз города, написанный над порта Камолье. «Сиена еще шире откроет тебе свое сердце». У него были теплые воспоминания о той эпохе, когда он учил латынь. Ему всегда больше нравилось переводить с латыни на французский, чем наоборот. Склоняясь над текстами Цицерона или Плиния Старшего, он наслаждался, представляя себя детективом, раскрывающим преступление. «Филипп Дюпен, детектив». «Ты что, лишился дара речи?» Жозефина запрокинула голову. Бледное солнце холодной февральской поры тускло блеснуло в ее глазах. Она хотела использовать каждую секунду их поездки, напитать ее красотой и сладостью. «Так ты не знаешь? Калинкор — это индийская ткань для обложек книг и подкладки одежды, очень ценная в свое время. Она была гораздо удобнее существующих до сих пор. Тот же самый смысл был у выражения «это другая пара рукавов», потому что в средние века, чтобы полностью не переодеваться, дамы меняли только рукава у платья. Обычай требовал, чтобы дома они ходили в прочных рукавах из простой ткани, а на выход надевали шикарные, изящные и пышные рукава. Воры, кстати, только рукава и воровали. Это было прибыльное дело». «И ты знаешь много подобных историй?» — спросил он, нежно касаясь губ Жозефины поцелуем со вкусом кофе, который они только что выпили в тратории Попеи. Это был ристретто, в котором кусочек сахара не растворяется до последнего, а потом вдруг распадается, оставаясь на дне густым сиропом. «Ну, конечно», — вздохнула она, впивая его кофейно-сахарный поцелуй. «Вот, например, история про пуговицы». Он улыбнулся. От мороза легкая дымка поднималась от их губ. «Трудно представить, что мы жили, даже не подозревая, что можно любить так сильно», — думали они оба, не решаясь признаться друг другу в своем простодушном изумлении. Трудно представить, что мы считали, что нужно страдать и обманываться, мучиться, терзаться, что-то высчитывать, выгадывать, хитрить, умалчивать, бояться. Все стало таким простым и понятным после того, как она приехала ко мне в Лондон. Она стояла под моим балконом и бросала камешки в окна гостиной. Я едва услышал этот звук. Открыл окно, выглянул. «Как же я его люблю», — говорит себе она. «С того самого вечера, когда я прошептала ему «Моя любовь» под его балконом на Монтегрю-сквер». Я бросала маленькие камушки и надеялась, что он подойдет к окну. Она стояла в темноте в плаще, я сперва ее даже не заметил. Это было 3 года назад. Он спустился, воскликнул «Жозефина!» Я онемела, не в силах что-либо сказать. Любовь превратила меня в каменную статую, безмолвную, скованную страхом потерять все в следующую секунду. Я словно застыла между восхищением и ужасом. Так вот, пуговицы появились в Италии в XII веке. Сначала они были из коралла, поскольку использовались исключительно для красоты. Потом кто-то догадался, что подобное украшение может оказаться еще и полезным. И вот пуговица нашла свое место в человеческой жизни, свою важную роль, и вошла в наш быт на века. Вилка, кстати, тоже появилась в это время. Он сделал вид, что безмерно удивлен, чтобы она продолжала изображать лектора. Она тоже была изобретена в средние века и была признана церковью дьявольским изобретением. «Да ты выдумываешь, Жозефина!» «Вовсе нет. Византийская императрица Феодора, которая совершила страшный грех, потому что ела мясо золотой вилкой с 2 зубьями, умерла от гангрены. Врачи пытались остановить инфекцию, отрезая у нее по очереди пораженные части тела, но спасти ее не смогли. Когда она отдала Богу душу, она была уже обрубком. Жозефина высвободилась из объятий и присела в шутливом реверансе и потребовала рекламную паузу. Заглянуть в кафе на Нинни на улице Банки ди Спура за Пьяцца дель Кампо. Она забежала вперед и остановилась, чтобы подождать его на углу 2 поднимающихся вверх улиц под нарисованным на стене дома гербом одной из контрациены – улиткой. Контрада улитки или «Внимание, Жозефина». «Улитка права, будь осторожна. От великого счастья у тебя начинает кружиться голова. Надо взять тайм-аут, перевести дыхание. Напрячь зрение, напрячь слух, чтобы не пропустить приближение беды, таящейся в подворотне, которая готова нанести свой коварный удар ножом. Потому что, будь уверена, такое долго длиться не может». Иногда ночью она пробуждается и смотрит на него, спящего. Вот уже 3 года прошло, она все никак не привыкнет. Она едва ощутимо касается его пальцем, в который раз удивляясь, что он спит в ее кровати. Его густые черные волосы, его волевой и улыбчивый рот, прямой нос, мускулы на обнаженной спине, загорелые ноги, обвитые белой простыней, сильные длинные кисти. Он выглядит каким-то далеким, отстраненным. «Если я зажгу маленькую красную лампочку, узнает ли он меня?» Она делает вид, что испугалась, прыскает в край простыни, сдерживая смех. Потом садится на кровати и, покачиваясь, задает себе вопрос, а любит ли он меня так же, как я его. Эта мысль кажется ей до того неожиданной, что она потом долго не может уснуть. Она ждет наступления дня, света, который уже начинает просачиваться сквозь занавески, чтобы прийти в себя и вновь обрести твердую почву под ногами. А что, люди всегда мучаются, когда влюблены? Влюблены? Да лучше сказать, очарованы, охвачены огнем, околдованы, заворожены, потеряли все свои краски и окрасились в цвета любимого. Погоня за точным образом ее немного успокаивает. Ее губы вспоминают его последний поцелуй, она потихоньку обретает самообладание. Невозможно подделать желание, желание мужчины, которое переходит на женщину и делает ее прекрасной. Украшает ее лучше любой косметики. Когда он протягивает к ней руки лежа на кровати, когда обнимает... Прижимает к себе покрепче, и все становится простым и понятным. Один поцелуй, и все вопросы улетучиваются, изгнанные одной единственной очевидностью. «Поцелуй меня. Поцелуй меня еще». Наслаждение из разряда точных наук, даже если законы этой науки действуют всего на 1 час, всего на 1 ночь. Это откровение, которое доступно только телам. Секретный пакт, подписанный на коже обоих любящих. И тем не менее ее неустанно мучит вопрос «Почему?». А днем все делается еще хуже. Днем она ищет глазами свое отражение в зеркале, чтобы удостовериться, действительно ли она достойна быть спутницей такого красивого мужчины. потому что днем, когда кольцо его рук разомкнулось, когда она идет по улице сама по себе и ловит взгляды мужчины и взгляды женщины, она уже ни в чем не уверена. Словно в ее голове поселяется другой человек, и этот человек желает ей отнюдь не только добра. Жозефина пытается заставить его замолчать, но не всегда получается, и тогда она погружается в пучину страха. Не решается поднять глаза на Филиппа, чтобы не увидеть в его глазах отблеск разочарования. Боится, что он подметит какую-нибудь мелочь, которая отвратит его от нее. Что его любовь придумала себе идеальную женщину, умнее и красивее Жозефины, на которую та любой ценой должна быть похожа. Быть похожей на женщину, которую выдумал он, а если быть честной, под которую пытается подделаться она. Ей хочется быть красивой, как на картинке. Вот идиотское желание. Было бы настолько проще, если бы я могла быть собой, Жозефиной Кортес, без прикрас и фальши, и чтобы он любил меня такую. Мне всегда казалось, что полюбить меня можно только по недоразумению, что я всего лишь суррогат, заменитель, с самого детства причем. Все внимание, весь свет любви доставался Ирис. Мне оставалось потесниться. Она всегда была на первом плане на всех фотографиях, ей доставалось лучшее место за столом, в кино, в машине, а мне оставалась роль дуэньи, дамы-компаньонки, послушной и покладистой. Иногда ей случается краем глаза увидеть в витрине или в старом, потемневшем по краям зеркале призрак. Тонкий силуэт с голубыми льдинками глаз и длинными черными волосами, который спрашивает ее: «Что ты здесь делаешь, Жозефина? Что ты здесь делаешь?» Она волнуется, зовет: «Ирис, это ты?» И тогда достаточно, чтобы она повернулась к Филиппу и заметила на его лице слегка отсутствующее какое-то потерянное выражение. Достаточно, чтобы он провел рукой по векам, точно отгоняя воспоминания, и она уже теряет уверенность в своем счастье. Ирис никогда не появлялась ночью. Ночью Жозефина говорила себе, что счастье не товар, который можно положить на прилавок кассы, взвесить и купить, чтобы полноценно владеть им. Это состояние души, внутреннее решение. Для счастья надо пошире раскрыть глаза и находить его во всем. И она решила быть счастливой.